Но все когда-нибудь имеют свойство заканчиваться, закончилось, наконец, и эта поездка со своими бесчисленными проверками, и мы подъехали к огромному императорскому дворцу, которым оказался небоскреб из стекла и бетона просто неимоверных размеров. Не знаю, каким он был в ширину, стоя прямо перед ним этого было не понять, но в длину он был, по-моему, как минимум метров 500, если не больше, а в высоту метров 100, наверное. По крайней мере, верхушку его шпиля я даже рассмотреть не смог. Вот это да, колоссально. Какие же у него размеры, интересно. Восхищенно присвистнул вставший рядом со мной Хью, задрав голову вверх. Императорский дворец, а если быть точным, то правильно говорить большой императорский дворец, тоном лектора начала вставшая рядом с нами Даша, является самым большим зданием Азии как по высоте, так и по общему метражу помещений. Высота 420 метров, с учетом шпиля. А по метражу так и не вспомню сейчас. Какие-то уж совсем огромные цифры. Чуть ли не миллионы квадратных метров. Удивительно. Пробормотал я, не отрывая взгляда от здания. Я думал, что император Китая предпочитает более традиционные дворцы. А тут суперсовременное здание прямо. Ничего удивительного и никаких предпочтений. Только точный расчет, покачала головой девушка. Китай борется с Японией за звание самой современной технически развитой страны Азии, если не мира, и должны всеми силами поддерживать этот образ. И император лишь подчеркивает это. У него много дворцов, на самом-то деле, самых разных, в том числе, и традиционной архитектуры, но это, самый главный его дворец. И пойдемте уже, вон, директор уже всех зовет. Директор школы, приехавший с нами на автобусе, действительно стоял сейчас у лестницы, ведущий к центральному входу в здание, и усиленно махал нам рукой. Я поспешил за ушедшей вперед девушкой. Мои опасения насчет того, что на нас все будут пялиться, полностью оправдались. Хоть все ученики нашего класса были детьми аристократов, но даже их поразила роскошь дворца, и они ошарашенно пришибленно следовали за директором, не замечая полупрезрительных взглядов чуть ли не всех встреченных по пути людей, которых здесь было какое-то просто немыслимое количество. Знакомить нас никто ни с кем не спешил. Мы чуть ли не строем прошли сначала к гардеробной, где прислуга помогла девушкам не только раздеться, но и привести в порядок платья, а потом к целому десятку лифтов, вознесших нас на 90-й этаж, где и должно было состояться само мероприятие. Огромный зал, в который нас в итоге завели, также поражал своими размерами, ничуть не уступающими футбольному полю, а то и ни одному. Честно говоря, внутреннее убранство этого небоскреба дворца меня даже несколько разочаровало. Возможно потому, что глядя снаружи на этот монструозный небоскреб самого современного вида, я ожидал, что и внутри оно будет столь же современное и технологичное, но, ничего подобного. Вот тут-то эта уже упомянутая мной традиционность развернулась во всей красе. Все буквально сверкало и пестрело, вызывая резь в глазах. Какие-то статуи на каждом шагу, фонтаны, огромные хрустальные люстры, свисающие с высоких потолков чуть ли не до самого пола. Все металлические предметы, встреченные здесь, были подозрительного желтого цвета. По всей видимости, они были из золота. В общем, все было как-то липовато и безвкусно, что ли. Слишком уж кричащей была местная роскошь. Сам император тоже какого-то особенного впечатления не произвел. Невысокий, щупленький дедок, с длинной белой бородой. Он открыл бал небольшой речью на китайском языке, которую нам продублировал приставленный к нам переводчик. И, надо сказать, довольно хреновый переводчик. Слишком долго он переводил каждую фразу и уж очень коряво. Общий смысл мы, конечно, поняли, но и только. Если коротко резюмировать все, что сказал император, то, если верить переводчику, он поздравил нас всех с наступающим Новым годом. Пожелал крепкого здоровья, побольше денег, стабильности, спокойствия в семье и на работе, и удалился. Хорошо хоть не затянул речь на полчаса, как любили некоторые мои начальники из прошлой жизни. За 5 минут управился. Мы все дисциплинированно похлопали, и директор отвел нас к одному из нескольких десятков стоявших в зале столов, ломившихся от всевозможной еды. Я уже было порадовался, что хоть поем нормально, как вдруг ко мне подошла Даша и прошептала на ухо: «Михаил, проводи меня, пожалуйста, до дамской комнаты». Что-то я малость растерялась даже. Слишком много тут народу, и я прямо всей кожей чувствую, что мужчины чуть ли не раздевают меня взглядом. «Не могу их за это осуждать», – прошептал я ей в ответ, стараясь не косить взглядом в сторону глубокого декольте. «Конечно, провожу. Идем». Мы вышли из зала, я проводил ее до дверей дамской комнаты, сам же развернулся было в сторону стоявшего у стены диванчика, намереваясь дождаться на нем девушку, как вдруг сам не заметил, как в кого-то врезался. «Смотри, куда прешь, говна кусок!» — раздался откуда-то снизу чей-то возмущенный вопль. Бросив взгляд вниз, я увидел перед собой смутно знакомого карлика. «Прошу прощения, я вас не заметил», — вежливо извинился я. «Ты на что намекаешь, говнюк, что я такой маленький, что меня можно и не заметить?» Вдруг с чего-то яростно взвился он. «Да ты вообще знаешь, кто я такой?» «Знаю», — кивнул я, стараясь не обращать внимания на его ругань. Насколько я успел понять, это у него была такая манера разговаривать. «Это большая честь для меня познакомиться с вами, уважаемый злобный карлик», — обозначил поклон я перед этим маленьким, но очень сильным человеком, одно только упоминание имени которого на многих наводило настоящий ужас. «Какой я тебе злобный карлик, тупой ты ублюдок, тебе жить надоело?» — неожиданно тихим, полным ярости голосом спросил он. И только тут я вспомнил, что по прозвищам виртуозов тут зовут между собой их фанаты, а сами они могут их и не знать, а если и знают, то еще неизвестно, как они на них реагируют. «Снова приношу свои извинения», — опять слегка склонил свою голову я. «Я виртуозов только в глобалните видел, а там у вас только прозвища указаны, без настоящих имен и фамилий. Моя вина, не сразу сообразил, что вам это прозвище могут быть, неприятны». «Неприятны? Дебила ты кусок, да если бы мы были не во дворце императора, я бы тебе уже язык отрезал и в жопу тебе же засунул, щенок недоразвитый». Дальше у него последовала непереводимая игра слов. В английских матерных словах я был не силен, и мне очень быстро надоело выслушивать все то ведро помоев, что он там сейчас на меня выплескивает. Я и сам сейчас поразился своему терпению. Почему-то не мог я на него злиться, то ли из-за его роста, то ли из-за тех его подвигов на благо людей, которых успел насмотреться в глобалните. Так что я молча, никак не реагируя на его слова, дождался выхода Даши, которая, с недоумением посмотрела на брызжущего ядом карлика, подал ей руку, и мы также молча пошли прочь от него. «Я тебя еще никуда не отпускал, недомерок!» — яростно взвыл он, и неожиданно оказался у нас на пути. «Шлюху свою отпусти, и слушай меня, ура!» Договорить он не сумел, поскольку я сделал быстрый подшаг и вломил ему с правой в голову. Удар вышел не очень сильный, так как бить пришлось сверху вниз, но ему хватило, чтобы полететь кубарем на пол. «Убью!» — взревел он, вскакивая на ноги, но нас с ним уже оцепила дворцовая охрана, не позволив ему кинуться ко мне. «Уймись, Джеймс, дворец императора не то место, где можно выяснять отношения», — властным тоном произнес подошедший тут к нам высокий, даже выше меня ростом, мужчина. «Молодой человек был в своем праве. Ты перешел черту в своих оскорблениях, когда нелестно высказался о его даме. О твоем безобразном поведении будет доложено императору. Да и насрать!» — угрюмо проворчал тот, но ко мне больше прорваться не пытался. Раздвинул охрану в сторону и двинулся к залу. «А с тобой, урод, мы еще встретимся», — пообещал напоследок он мне. Я даже отвечать ничего на это не стал. И почему мне так везет на встрече со всякими неадекватами? «А вас, господин Морозов», — повернулся ко мне тот высокий мужчина, — «я попрошу следовать за мной. Вас хочет видеть император». Глава 20. Всю дорогу до кабинета императора мой новый знакомый рассказывал мне, как следует себя вести с императором, сколько и каких поклонов отвесить при входе, не заговаривать с ним, пока он сам не соизволит со мной заговорить, четко отвечать на заданные вопросы, не перебивать и не вздумать задавать какие-нибудь свои вопросы или спорить с ним и тому подобную ерунду, большую часть которой я пропустил мимо ушей. Я не китайский подданный, так что ползать перед ним на коленях был не намерен. В конце концов, это ему что-то от меня надо, а не наоборот, так что потерпит. Кабинет императора оказался на 57 этаже, и на пути к нему я успел заметить еще несколько постов с охраной, но, видимо, благодаря моему сопровождающему, с проверками ко мне никто не лез. Мы зашли в огромную приемную, где находилось 5 девушек или имитирующих бурную деятельность, или же действительно очень занятых. Увидев нас, все они склонились в поклоне, а одна из них сказала что-то на китайском моему сопровождающему. Он ей сухо ответил, коротко кивнул и повернулся ко мне. «Идемте, господин Морозов, император нас ожидает». и не забудьте все, что я вам говорил». Я промолчал, не дождавшись от меня ответа, он пошел в сторону двери кабинета, я двинулся следом за ним. Как только мы вошли внутрь, сопровождающий бухнулся на колени и уткнулся лбом в пол, что-то произнеся по-китайски. Я же слегка поклонился стоявшему возле стола старичку императору Цаньлуну, с благодушной улыбкой взиравшего на нас. «Господин Морозов, я же вам говорил». Раздраженно чуть подняв голову, начал мне шипеть сопровождающий, но император вдруг резким тоном оборвал его на китайском, тот заткнулся и выскочил из кабинета. «Мы остались один на один, и как нам теперь общаться? Я ж ни хрена по-китайски не понимаю», успела проскочить у меня мысль, как император вдруг махнул мне рукой, явно призывая подойти ближе. Я послушно подошел к столу. «Присаживайтесь, уважаемый господин Морозов», вдруг по-русски произнес император, лукаво улыбнувшись, «как у вас говорят, в ногах правды нет. Некоторые, правда, считают, что ее нигде нет, но мне бы не хотелось в это верить. Прошу прощения, но я не могу сидеть, когда вы стоите», возразил я, судорожно вспоминая, что это вроде как сильнейшее нарушение этикета в присутствии любой царственной особы. Не исключено, что за подобное неуважение и посадить могут. Он, конечно, сам предложил, но мало ли, не переживай, я тоже сяду. Моим старым костям тоже нужен отдых, улыбнулся император, и сел в кресло, показав рукой на место напротив себя. Больше я спорить не стал, и уселся на предложенное мне кресло, приготовившись внимательно выслушать, что от меня хотят. В том, что ему от меня что-то нужно, я был уверен на все 100%. Не верил я во внезапно вспыхнувшие у него по отношению ко мне дружеские чувства. Весь мой небогатый жизненный опыт твердил, что чем более дружелюбно к тебе относятся малознакомые люди, тем выше вероятность, что им что-то от тебя надо. То, что старичок не так добр, как кажется, показала реакция моего сопровождающего, пулей вылетевшего из кабинета, как только император что-то ему сказал. Явно здесь царила железная дисциплина. «Как тебе понравился Китай, Михаил? Все ли тебя устраивает? Ты же позволишь мне обращаться к себе на «ты» и по имени, хотя бы с учетом того, что я намного старше тебя. То, что я император в данном случае, я в расчет не беру», — лукаво улыбнулся он, сделав вид, что действительно ждет от меня на это разрешение. «Разумеется, ваше императорское величество», — склонил голову я, — «вы можете обращаться ко мне так, как вам удобно. Что касается моего нахождения в вашей стране, то пока мне тут все нравится. Великолепная природа, отличные люди, интересные традиции. Давно мечтал побывать в вашей стране, и рад, что мне выпала такая возможность», — разливался соловьем я, придерживаясь простого правила: «если тебя позвали в гости, не стоит хозяину дома говорить, что у него дыр в стене, или крыша течет. Хвалим, господа, хвалим. Да, вот удивительно. А я тут краем уха слышал про некоторые недоразумения, произошедшие здесь у нас с тобой. Нападение, похищение. Думал, что ты, наверное, уже проклинаешь нашу страну и хочешь как можно быстрее уехать на родину», — продолжал улыбаться император, откинувшись в кресле. Тут он вдруг взялся за какой-то шнур, висевший рядом с ним, и дернул за него. Через секунду дверь открылась, и к нам чуть ли не забежала одна из девушек. Император что-то ей сказал, она поклонилась и тут же убежала. «Люблю, знаешь ли, чтобы все как в старину было», — пояснил он, заметив мой любопытствующий взгляд, направленный на шнур, без всяких этих новомодных селекторов. Дернул за шнурочек, у них колокольчик зазвонил. «Кто-нибудь из девушек тут же прибегает ко мне и скрашивает мое одиночество. С этими машинами мы все скоро совсем перестанем видеть рядом с собой живых людей. Но, впрочем, это уже мое старческое брюзжание, а говорили мы совсем на другую тему», — спохватился он, что сам же не дал мне ответить, — «так что ты скажешь по поводу этих нападений?» «А что тут я могу сказать?» — пожал плечами я. «Я уверен, что за всеми этими покушениями стоят дела и люди из России, так что Китай тут ни при чем. На меня и в Российской империи нападали, так что здесь у меня ни к кому никаких претензий нет и быть не может. Наоборот, это я должен просить прощения за беспокойство. Из-за меня столько людей тут оказались оторванными от своих дел и вынуждены заниматься моей охраной», — изобразил раскаяние на своем лице я, которого вовсе не чувствовал. «К тому же, кое-что положительное в этих нападениях все же есть. Благодаря им я стал сильнее и достиг ранга виртуоза. Впрочем, вы это наверняка уже знаете. Разумеется, благожелательно улыбнулся император, именно поэтому. Тут его речь прервала открывшаяся дверь, в которую зашла все та же девушка, покатив перед собой столик, на котором были чайник, чашки, конфеты и печенье. Она молча подвезла его к нам, и расставила все это на столе, налила нам с императором чай, и удалилась, не забыв поклониться ему перед уходом. «Угощайтесь, Михаил». Император подал мне пример, взяв в руки чашку, сделал глоток и блаженно зажмурился, как будто там было что-то невообразимо вкусное, а не обычный чай. Я последовал его примеру, глотнув чаю, но восторга его не разделил. Чай как чай, явно с какими-то травами. Я и так-то был небольшим фанатом чая, а уж всякие добавки терпеть не мог и признавал лишь классический черный чай. «Так вот», — продолжил через пару минут Цань Лун, — «безусловно я знаю, что ты не так давно достиг ранга виртуоза, став при этом самым молодым виртуозом в истории. Это достойно похвалы, но в свете этого мне очень интересно было бы узнать твои дальнейшие планы по освоению дара. Ты же знаешь, что мало получить высокий ранг силы и надо еще уметь ею пользоваться». «Безусловно», — согласился я с ним, — «как раз сейчас нахожусь в поиске учителя, способного обучать виртуозов. Так это же просто превосходно. Я рад, что голая сила не затмила твой разум, и ты понимаешь, что нужно еще учиться». Отсалютовал мне чашкой император, «в свете всего этого у меня есть для тебя предложение». Он сделал мхатовскую паузу, загадочно глядя на меня, и мелкими глотками попивая чай. Я не торопился лезть с вопросами, догадавшись, что мы подошли к самой сути этой встречи, и сейчас мне последует некое предложение. А предложение простое, не дождавшись моей реакции, продолжил он, «как ты знаешь, в настоящий момент в мире существует всего двое архимагов. Один у нас, другой у вас. Не стану скрывать, пару дней назад у меня была беседа с нашим архимагом насчет тебя, и он дал свое согласие на то, чтобы обучать тебя. Это очень редкое событие. В последний раз архимаг брал себе личного ученика почти 50 лет тому назад, так что тут есть чем гордиться. Так как ты смотришь на то, чтобы стать его учеником, заманчиво». Протянул я задумчиво, глотая чай, даже не замечая его вкуса, «очень заманчиво. Но сколько это мне будет стоить?» Я усиленно искал подвох. «Нисколько», — покачал головой император, «обучение будет абсолютно бесплатным, но есть пара нюансов. Мы подпишем договор на обучение, согласно которому срок обучения составит 5 лет, и за все это время ты не сможешь покидать Китай. Это обязательное условие архимага. Тебе будет запрещено разглашать кому-либо то, что ты от него узнаешь. Ты обязан будешь делать все, что тот скажет, и ты не сможешь разорвать договор в одностороннем порядке. Также после завершения обучения ты должен будешь отработать его на государственной службе Китая, заключив контракт на 10 лет. Что скажешь?» «Слишком размытые пункты», — покачал головой я. «Что значит, делать все, что он мне скажет? А если он потребует от меня информацию по моему клану, или, например, покончить с собой? Надо, чтобы было конкретно прописано, что именно он вправе от меня требовать. Насчет неразрывности контракта тоже сомнительный пункт. Я так фактически в рабство попадаю. Я наследник клана, и что будет, если, не дай бог, за это время что-то случится с моим дядей и мне нужно будет возглавить клан? Нет, в таком виде я договор точно заключать не буду. Его нужно детально изучать вместе с юристами». «То есть», — ухмыльнулся император, — «по существу вопроса у тебя возражений нет, дело лишь в согласовании договора?» «Да, то есть нет», — спохватился я. «Вот жук, специально на второстепенные вещи меня переключил, чтобы я в главном согласился. Мне нужно время, чтобы обдумать ваше предложение. К тому же, я не могу принимать такое решение без согласования с главой клана». «Полностью с тобой согласен. Поговори с дядей. Он как раз вот-вот должен подъехать сюда. Подумай. Тут нужно принять взвешенное решение. Торопить я тебя не буду, но и затягивать с ним тоже нельзя. Эти архимаги», — поморщился он тут, — «очень специфичные люди. Никогда не знаешь, что у них в голове, и насколько хватит их терпения. Затянешь с принятием решения, и архимаг вполне может передумать. Так что я даю тебе 2 недели, после чего пришлю тебе приглашение на прием, и ты озвучишь, согласен или нет с моим предложением. Устроит тебя такой вариант? Достаточно времени, чтобы все обдумать?» «Вполне. Спасибо вам, ваше величество», — слегка поклонился я ему. О, не стоит благодарности, взмахнул он руками, надо быть честным, я все же тут не только о тебе забочусь, но и о себе, если ты примешь мое предложение, то получается, что в перспективе я обзаведусь еще одним сильным виртуозом, пусть даже только на 10 лет, так что очень надеюсь на твое положительное решение, хитро подмигнул он мне, а я даже удивился такой его открытости, не ожидал от него подобного, ну все, тогда договорились. Буду ждать тебя через 2 недели, беги, развлекайся, твоя девушка совсем заждалась уже тебя, наверное, передай ей мои извинения за твое похищение, состроил виноватое лицо император, не прекращая улыбаться как старый добрый дедушка, обязательно передам, улыбнулся я ему в ответ, вставая, всего доброго вам, и с наступающим вас Новым годом, спасибо, взаимно, Михаил, когда совсем еще молодой человек вышел из кабинета, с лица императора тут же стерлась дежурная улыбка, и он раздраженно дернул за шнурок. Уже через несколько секунд перед ним замерла по стойке смирно одна из девушек из приемной. «Пусть ко мне приведут виртуоза Мэтьюлока, немедленно!» — рявкнул он. Девушка тут же в буквальном смысле исчезла, телепортировавшись из кабинета. Уже через 3 минуты в дверь постучали, и на пороге появились 2 охранников. Которые завели внутрь маленького человека. «Оставьте нас», — бросил им император, и они, низко поклонившись, удалились. «Проходи, не стой в дверях», — рыкнул император, и злобный карлик вальяжно подошел к столу, хотел было без спроса устроиться в кресле, но, бросив взгляд на крайне раздраженного императора, передумал. Тот и за меньшее мог казнить. Император молча сверлил его тяжелым взглядом. Карлик поежился. Он прекрасно знал, как опасно вызвать неудовольствие нанимателя. «Что-то не так, Ваше Величество?» Наконец рискнул спросить он. «Я же сделал все, как вы сказали». Слегка вывел из себя этого щенка. «Какого дьявола ты оскорбил его девушку?» Прошипел император. «Я приказал тебе не вмешивать в ваш конфликт посторонних. Теперь мне со всех сторон сыплются требования, чтобы я сурово наказал тебя за твою выходку. А она к тому же еще и русская». А русские точно не дадут замять это дело и ссориться я с ними сейчас не могу и не буду. Тем более, из-за тебя и твоей идиотской выходки. Так накажите, пожал плечами карлик, премии лишите, или вообще увольте. Ну не мог я по-другому его вывести из себя. Я уже как его только не оскорблял, а ему хоть бы что. Стоит спокойно и слушает, даже улыбается, сволочь. Пришлось корректировать план и пройтись по его бабе. Не было другого выхода. Накажу. «Обязательно накажу», — выдохнул император, успокаиваясь. «Увольнять я тебя не буду, даже не надейся. Лишаешься премии на 3 месяца. Будем считать, что я тебя сурово наказал, так всем и говори. Жалуйся на бессовестного и жестокого меня, и погромче. Слушай следующую задачу. Сегодня больше его не трогай, а лучше даже вообще покинь бал. Этому никто не удивится, все будут считать, что ты впал в немилость. Через 2 дней к нашему объекту приедут друзья». Они наверняка будут ходить куда-нибудь вместе. Вот тогда-то где-нибудь и встреться с ними как бы случайно и вступи с ним в конфликт. Конфликт должен закончиться на арене. У него разрешение на применение магии есть у тебя. Тем более, дуэли виртуозам разрешены. И вот там ты должен его максимально унизить. Показать ему, насколько он все-таки еще слаб как виртуоз. Но не до смерти, понял, не увлекайся. Он мне нужен живым, это обязательное условие. Понял. А дальше будем смотреть на его реакцию. Если он не согласится с моим предложением, то тогда получишь новую вводную. Тебе все ясно? Да, Ваше Величество, будет сделано. Поклонился карлик, что выглядело довольно смешно и нелепо, а если его друзья в конфликт вмешаются, то я могу их тоже поучить. Можешь, но только не до смерти. Мне не нужно, чтобы мальчишка на нас озлобился. Мне нужно, чтобы он захотел стать сильнее. Все, иди. Когда я вернулся в зал, обрадованная Даша тут же подбежала ко мне. «Ты как? Все нормально? Что от тебя хотел император?» «Все нормально», — улыбнулся я ей, обсудили кое-какие дела. «Император просил тебе передать свои извинения, что из-за него ты скучала тут одна без меня. Он был очень этим расстроен. Обещаю, что больше не дам тебе скучать в одиночестве. Пойдем, потанцуем, император знает обо мне, ты не шутишь», — восторженно пролепетала она. «Пойдем». «Конечно», — спохватилась она, «мы вышли в центр зала и закружились в медленном танце. Ты сама-то как? Сильно тебя этот урод расстроил?» — сочувственно спросил я девушку. «Не переживай, вообще не расстроил. Это же злобный карлик. Я от него ничего другого и не ждала. Он всех оскорбляет. Ну, кроме императора, разве что, передернула она плечом, его много кто пытался наказать за его слова, но он очень силен, несмотря на свой рост, и не знал поражений на арене, и теперь никто не рискует с ним связываться, и он продолжает всех оскорблять. Так что я вообще не обратила внимания на его слова. Но все равно спасибо тебе, что вступился за меня, благодарно взглянула она на меня. Я не мог поступить иначе, пожал плечами я, аккуратно одной рукой придерживая ее за талию, другой, за руку, и всеми силами при этом стараясь не наступить ей на ногу. Музыка закончилась, я поблагодарил ее за танец, и тут вдруг из-за моей спины донесся голос моего дяди. «Михаил, представь меня своей даме». Глава 21. После того, как я представил Дашу дяде, он одобрительно хлопнул меня по плечу и пригласил ее на танец. Естественно, отказывать она ему не стала. Было похоже, что девушке даже польстило внимание столь взрослого и серьезного мужчины, главы влиятельного клана. К тому же, хотя, объективно говоря, дело, думаю, было не только в его влиятельности. Он и правда был хорош, еще в общем-то не старый, высокий, мощный, с прямой спиной и гордым взглядом. Он него прямо веяло какой-то железобетонной уверенностью в себе и харизмой. В ожидании, когда они дотанцуют, я, наконец, добрался до столов со съестным. Желудок уже буквально выл от расстройства, что я его за сегодня толком еще не кормил, и я поспешил его успокоить. А они, пусть танцуют, может, это даже и к лучшему. Я танцевать особо не умел, да и не любил никогда, а так и Даша развлечется, и дядя ко мне со всякими вопросами приставать не будет, и мне не придется делать вид, что все нормально и как ни в чем не бывало общаться с ним. На интересующие меня темы тут было не пообщаться. Слишком много посторонних, и здесь наверняка даже у стен есть уши. Я уже набрал еды в тарелку и собрался, наконец, отдать должное местной кухне, когда меня вдруг с двух сторон подхватили под руки. В последний момент я еле успел сдержать себя и не применить физические меры воздействия по выходу из захвата, увидев, кто ко мне прицепился. «Привет!» – синхронно протянули на английском сестры Лин. «Как их там? Аймин и Джаа? Скучаешь?» Они плотнее прижались ко мне своими буферами, чуть ли не выпрыгивающими из глубоких декольте. «Добрый день, дамы!» – пробормотал я, пытаясь придумать путь отступления. Явно тут приготовились взять меня штурмом. «Наша племянница такая дурочка!» – промурлыкал Аймин, гладя меня рукой по плечу. «Ага, молодая еще, совсем жизни не знает!» Подхватила с другого боку Джаа, не понимает, что нельзя оставлять своего мужчину одну. Мужчины, оставшись одни, бывают на такие глупости способны. Например, продолжила за нее сестра, на ссору с злобным карликом. «А во, вы уже в курсе?» – удивился я, аккуратно высвобождаясь из захвата и возвращаясь к еде. Девушки неохотно меня выпустили, переглянулись и рассмеялись. «Да об этом уже все присутствующие знают, и не только», продолжил Аймин, остановив проходившего мимо официанта с подносом и взяв у него бокал с шампанским. «Михаил, тебе что, жить надоело, или сила в голову ударила? Если второе, то сочувствую. Ты просто, видимо, не представляешь, насколько силен карлик, несмотря на его своеобразную внешность». «Да и плевать», равнодушно пожал плечами я, примериваясь к огромному стейку. «Я с ним конфликта не хотел, он первый начал». «Так надо было промолчать и не поддаваться на провокации», — с хитрой усмешкой произнесла Джаа, гладя мое предплечье. «А во, ну у тебя и мышцы», — задумчиво пробормотала она, а потом добралась до груди. «И тут тоже все потрясающе просто. Эй, хватит меня лапать», — возмутился я, опасливо отодвигаясь от нее подальше. «Да и люди кругом же, так тебя только это смущает», — явно обрадовалась она, кошачьим шагом подбираясь ближе, то есть... «Ты не против познакомиться поближе?» – промурлыкала она. «Тогда мы можем уединиться прямо тут. Во дворце у нас есть своя гостевая комната. Предлагаю покинуть это скучное мероприятие и немного развлечься. Втроем», – многообещающе закончила она, стрельнув глазками на сестру. «Нет, спасибо, воздержусь», – сухо отказался я от сомнительного предложения, взяв себя в руки. Тело рвалось ответить категорическим «да» на ее предложение, – но слава богу вовремя вернулся разум. Зачем мне ради мимолетного удовольствия рисковать своими отношениями с Мэри, а они точно окажутся под угрозой. Вот что-то сомневаюсь я, что эти дамы вдруг резко воспылали ко мне любовью. Скорее всего, Опять хотели гадость Мэри сделать с моей помощью. «Ты отказываешься от нас?» – недоверчиво спросил Аймин, переглянувшись с сестрой. «Ага», – равнодушно ответил я, возвращаясь к столу за добавкой. «Это ты зря», – прошипела вдруг она, – «а если я скажу, что у нас есть тут одно видео?» «Сестра, не надо», – попыталась остановить ее Джоа, но та лишь отмахнулась в ответ. «На котором ты соглашаешься шпионить на кое-кого?» – продолжила она, хищно улыбаясь. «Для наследника такого клана это весьма пагубно скажется на репутации, если вдруг оно уйдет в сеть». «Да ну нахрен!» — вырвался у меня удивленный вопль души. «Так это вы, а я-то себе всю голову сломал, кто за этим стоит?» И как только сразу не догадался, что за подобной дуростью могут стоять две дуры, я даже какое-то облегчение почувствовал, узнав об этом. Все-таки та ситуация в аэропорту продолжала занозой сидеть в голове, не давая забыть о себе. «Эй, выбирай выражение», — возмутилась Айми, «а то точно в сеть солью, да сливай». Равнодушно бросил я в ответ, «в самом крайнем случае, меня просто лишат звания наследника, чему я только рад буду, но и до этого вряд ли дойдет. Что обо мне подумают другие, вот вообще насрать. А вот вашему главе, думаю, будет на это не наплевать. Отношения наших кланов будут разорваны, вам придется возвращать деньги, которые мы в вас вложили, и ваш клан окажется в глубокой жопе. Что сделает с вами ваш глава, даже предположить боюсь. Скорее всего, выгонит из клана. А впрочем, зачем гадать? Сегодня же у него узнаю», — многообещающе улыбнулся я. Аймин скривилась сразу, как будто лимон съела, а Джоа тут же вскинулась. «Стой, стой, не горячись», — замахала она ладошками, бросив укоризненный взгляд на сестру. «А ведь я тебя говорила, что нужно сразу ему рассказать, а не играть с ним. И мне, глава уже все знает. Он провел расследование, и ему не составило труда выяснить, что за этим розыгрышем стоим мы с сестрицей. Пообщался с персоналом аэропорта, потом с нанятыми нами актерами и все выяснил. Зол был жутко. Отправил нас к тебе, чтобы мы просили у тебя прощения. Если не простишь, нас и из клана выгнать могут. Эта сестрица, дурочка, никак успокоиться не может. Подразнить тебя решила», — расстроенно шмыгнула она носом. Аймин лишь фыркнула на ее слова, но промолчала. «Но зачем вам это?» — решил все прояснить ситуацию я, хотя нет, не отвечай, я и так понял. «Решили сразу заиметь рычаги влияния на жениха племянницы, которую вы ненавидите, а может даже с моей помощью какую-нибудь гадость ей сделать, укусить побольнее, так?» «Ну, да», — не стала скрывать Джоа, «нам это показалось отличной идеей. Едет совсем молодой еще парень, неопытный, без связей тут. Почему бы слегка не посадить его на крючок? Вот только кто ж знал, что ты все нашему брату сразу расскажешь? Мы думали, что достаточно аргументировали, чтобы ты никому не рассказал, трепло», — угрюмо пробурчал Аймин, глядя в сторону. «А ты вообще помолчи», — осадил ее я, совсем страх потеряла. «Я ведь могу и не простить тебя. Сестра останется, а тебя выкинут. Как тебе такой вариант?» Она ничего не ответила, печально опустив глаза. «Так что нам сделать, чтобы ты нас простил? Мы согласны на все. Накажи нас», — прошептала Джоа, приблизившись ко мне и попытавшись приобнять, но я отстранился. «Накажу, уж будьте уверены», — хмыкнул я, — «но не так, как вам хотелось бы». Тут же обломал я их, увидев, как они оживились и весело переглянулись. «Во-первых, вы мне пообещаете, что больше не будете доставать Мэри. И уж поверьте, за этим обещанием я буду очень пристально следить. Если мне хотя бы покажется, что оно нарушено с вашей стороны, то тут же вылетите из клана. Пообещаете вы мне это в присутствии вашего главы, чтобы у вас и мысли не возникло нарушить слово?» «Ясно, хорошо», — вздохнула Джоа, Аймин лишь кивнула в ответ. «Но это не все», — продолжил я, — «перед тем, как я вас официально прощу перед лицом вашего брата, вы выполните пару моих просьб». Я перевел взгляд на дядю, который уже слишком долго танцевал с Дашей. Пора бы и меру знать. Нашел к кому прицепиться. К восторженной школьнице. «Ну ничего, сейчас мы его малость пообломаем. Первое задание – займитесь-ка вы моим дядей. Поразвлекайте его. Пусть отвлечется от Даши. Ну и познакомьтесь с ним поближе», — коварно ухмыльнулся я, вспомнив про жену дяди. «Нет, сильно подставлять и шантажировать я его не собирался, но вот какую-нибудь пакость сделать, чтобы ему жизнь медом не казалась, был бы не против». «Да без проблем», — пожала плечами Джоа, «он как раз сюда, кажется, идет». Дядя действительно шел к нам, ведя под руку Дашу, смотревшую на него взглядом влюбленной кошки. А во, быстро он ее охмурил, однако, дядя подошел к нам, вежливо кивнул моим спутницам, и подвел ко мне Дашу, сдав чуть ли не с рук на руки, чем та была не сильно-то довольна. «Дамы, я прошу прощения, но вынужден украсть вашего собеседника», улыбнулся он сразу всем трем так, что у них у всех сразу как-то заблестели глазки. «Похоже, он владеет какой-то высшей техникой соблазнения», догадался я, «только если ненадолго», проворковал Аймин, обстреливая его из-под ресниц загадочными взглядами, «пока мы не заскучали. Обещаю вернуть вам его через полчаса», опять улыбнулся он им, «мне как раз через полчаса к императору идти, вот по пути и приведу». Он пошел к выходу, кивнув мне, чтобы я следовал за ним. «А вы тут не расслабляйтесь», шепнул я перед уходом на ухо Джао, «займитесь пока злобным карликом. Вон он стоит, скучает. Развлеките, войдите в доверие, расскажите потом, что он за фрукт такой». Но, попыталась что-то она мне возразить, но я уже не слушал, поспешив за дядей. Одевшись, мы вышли на улицу на морозный воздух, и дядя ни слова не говоря двинулся к небольшому парку, находившемуся напротив дворца. Под ногами тихо скрипел снег. Мы медленно пошли по аллее голых деревьев. Липа, вроде, хотя не уверен. Ну не силен я в ботанике, особенно, если на дереве нет листьев. «Осуждаешь?» — вдруг резко спросил меня князь, глядя куда-то в сторону. «А есть за что?» — в тон ему спросил я. «Конечно», — без тени сомнения ответил он, — «это по моей команде в тебя стрелял снайпер. Он специально промахнулся. Также по моему приказу на тебя навели нападавшую в больнице. Мои люди должны были держать ситуацию под контролем, но облажались, из-за чего ты чуть не умер». «Конечно, есть за что», — повторился он. Поежившись, он плотнее запахнул пальто и бросил взгляд на вечернее небо. «Как же с тобой все непросто. Был бы ты клановым воспитанником, то тебе достаточно было бы сказать, что это все сделано в интересах клана, и этого бы оказалось достаточно. У тебя бы и вопросов никаких тогда не было бы. Но с тобой же это не прокатит, не прокатит». Печально согласился я с ним. «Мне обязательно надо знать, какого хрена моей жизнью рискуют, даже не спрашивая моего на то согласия, ради какого-то там клана, с которым у меня всего лишь годовой контракт. Такого договора у нас с вами не было». «Ну, насчет годового контракта там не так все очевидно», — спокойно заметил князь. «Все же я тебя усыновил, и с этим уже ничего не поделаешь. Обратной процедуры нет. Как бы там дальше ни сложились наши дела, но я навсегда останусь твоим отцом, что налагает определенные обязательства как на меня, так и на тебя. Так что очень надеюсь, что ты и дальше останешься членом нашего клана. Насчет того, почему я тебя не предупредил, ты и сам должен был догадаться. Я хотел, чтобы тебе выдали разрешение на применение магии, а для этого нельзя было, чтобы ты знал о готовящемся покушении. Это могли узнать менталисты. Девушка-полицейский, навещавшая тебя в больнице, была как раз таки менталистом. Стоило ей только заподозрить, что это все было спланировано, то и не видать тебе тогда было бы этого разрешения.